Часть третья. Гром Гьяллархорна. Москва – это таинство и сумрак. В башнях из золота, сковавшей душу лед. Москва – нам судьба сюда проникнуть. Своих гостей она огнем манящим жжет. Чингисхан. Москва. Глава 1. Мозговая революция. Лос-Анджелес, бульвар освобождения. Звук включенного кондиционера, бульканье, звон стаканов. Угощайтесь, господин полицай-фюрер. Это Джек Дэниелс, еще довоенный. Мой отец сохранил его в подвале своего дома в Кентукки. Чуть-чуть поболтайте в стакане. Правда же аромат бесподобен? Вау, я только им бы и дышал. Сейчас за такой виски убивают. Глоток. Потрясающе, господин Гауляйтер. Смакование. Нет слов. Да, лишь благодаря старым подвалам мы пока помним, что такое настоящий американский виски. Заводы в Теннесси давно сожжены, оборудование дистилляции разграблено. Помните репортаж? Недавно в Нэшвилле была стычка из-за двух бочек Джек Дэниелс. Сражение на улицах, 40 погибших. Бандиты подтянули даже зенитную артиллерию. И клянусь, есть за что. Хорошего виски в Америке почти не осталось. Прошу понять меня правильно, я родился уже при новом режиме, но саке чересчур слаба для меня, а шнапс излишне груб. Строго. Не следует забывать, полицай-фюрер, это плата за свободу от большевизма. Тогдашние политики были слишком мягкотелы. Лучше обойтись без виски, чем кланяться шайке негров и семитских мудрецов. И если уж на то пошло, негры гораздо опаснее семитов. Вот бьюсь об заклад, не случись освобождения, они в итоге и в президенты бы полезли. Кстати, как у нас с ремонтом памятника освободителям? Вчера приехал посол Москва, возложил цветы к стене памяти дивизии СС «Русланд». А у нас такие неприятности. Удалось узнать, кто залил весь монумент черной краской? Вздох. К сожалению, нет, сэр. Мы сейчас изучаем записи из камер видеонаблюдения. Звук разливаемого по стаканам виски, шуршание жареного арахиса. Окей. Хотя, между нами-то говоря, памятник в Лос-Анджелесе нужен сугубо из вежливости. Историками доказано, ведь это Америка, и в большей степени наша Калифорния выиграла войну с большевизмом. Любой школьник знает, пока вермахт пил водку и водил хороводы с русланскими девушками, подпольщики Америки развернули настоящее сопротивление британской плутократии и семитскому капиталу. Скажите мне, дорогой полицай-фюрер, вы были на лекции профессора Бжезинского? Шумный вздох. «Нет, сэр, я не счел нужным. Смутило его неарийское происхождение». «С некоторым сожалением». «Да, это правда. Генерал-губернаторство Польши уже 40 раз подавало заявление в расовую комиссию империи, но поляков не признают арийским народом.